братья и сестры, ну, я уже не первый раз у вас, ну, может, кто не знает. Также я из Орла, из Орловской церкви. Звать меня Сергей, фамилия Минаев. Я был тут и с детьми своими уже у вас. И в прошлом году был. А теперь приехал с братьями. Тоже мне приятно с братьями быть у вас. Вот. И прочитаю я из послания к евреям, 11 глава, с 23 стиха. Верою Моисей, придя в возраст, с 24 стиха, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы в виде невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Ну, достаточно, по 28 стих. Братья и сестры, здесь описывается, можно сказать, в этих стихах жизнь Моисея, его обращение и жизнь. Ну, а конец его был на горе Нева, где Господь его взял, показал ему землю обетованную. Друзья, прежде чем вот нам из этих стихов извлечь для себя какое-то назидание, я хочу с вами поделиться и переживаниями своими, ну вот, о чем смотрел, рассуждал в последнее время. В нашей Орловской области, может быть, и у вас также, ну, что-то участились похороны наших братьев и сестер. Люди различные, даже вот в Туле на этой неделе в среду схоронили брата Еремича Евгения Александровича. Может, многие знали его, в Скуратово он там где-то жил, трудился. А вообще он у нас жил в Орле где-то лет 30, наверное, прожил в Орле. И как раз, когда я покаялся, принял крещение, он к нам из Тулы приехал. Это, можно сказать, был один из наших наставников. Ну и вот тоже он ушел в вечность на этой вот неделе, совсем недавно, или в воскресенье он умер, сейчас уже не могу, или в понедельник. А вот так вот приходится хоронить наших братьев и сестер, друзья, и какие-то уроки тоже извлекать. Ведь написано же, да, что когда мудрый бывает в доме плача, то это приложит к сердцу. Это приложит к сердцу. Вот одна сестра у нас пришла в вечность, и когда я приехал, родственники неверующие позвонили, ну, в области там я приехал один, они позвонили, говорят, приедь обязательно. А что меня интересует? Вот как вы думаете? Да каждый из нас, если приедет, как человек уходил? Была ли вера, была ли надежда? И я спрашиваю у дочерей ее, как она умирала, вот как была ее кончина проходила. И дочь с таким воодушевлением, неверующая, рассказывает, она, говорит, пела гимны с таким воодушевлением. Болезнь была тяжелая, мучительная, смертельная. Она пела, и у нее, говорит, было такое упование, они просто вот рассказывают с таким восхищением, такой огонек горит в глазах у дочерей. Просто удивляются, как она могла так страдать физически, и какая была радость от того, что идет к Господу. А когда уже на кладбище стали не прощаться, одна из дочерей говорит, мамочка, слава Богу, что Господь тебя сохранил. У них вот, друзья, вот то, что у матери было, передалось детям. И недавно этой вот женщины, муж тоже неверующий, говорит мне, жена моя хочет с тобой встретиться и поговорить. Надо как-то, дай твой телефон, мы хотим с тобой встретиться. Друзья, вот что делает вера и упование детей Божьих, передается на наследие. На этой неделе, в пятницу, тоже мы одну сестру схоронили. Но, друзья, вот там другая сторона еще есть. Как-то мы были на похоронах, а сейчас уже так стало, то сами раньше и опускали, и погребали, а сейчас вот работники, там разные сельские люди приходят, а потом, смотрю, начинают поминать, они, родственники неверующие. А как поминают? Со спиртным. И вот однажды мы провели служение, расходимся, один из братьев говорит, написано Стефана, погребли мужа благоговейные. А мы вот, говорит, донесли, служение совершили, а почему они закапывают? И я тоже так задумался, а когда закопаю, что они будут делать? А в пятницу на похоронах, я смотрю, мы еще служение не закончили, я только, только вот вышел, стал слово говорить, они уже сумки несут. Такая уже распущенность у неверующих родственников. И я там же прям сказал, говорю, братья и сестры, особенно сестры вот пожилые, а народу немного стали на похороны ходить. Не знаю, у вас может не так, а у нас так, друзья. Как-то уже не очень. Схоронили сестру, ходила в собрание, крещение приняла. На крещение все собираемся, а когда погребение, ну, мало. И уже родственники, как хозяева, ну, пришлось их остановить. Пришлось остановить. И я говорю: сестры, вот почему так у нас получается, что наши неверующие родственники со спиртным уже так вот здесь вот уже, ну, хозяйничают, можно сказать. А от нас это не зависит? Друзья, в свое время Лот пришел своим сыновьям говорить, что Содом и Гоморра будут уничтожены, а им показалось, что он шутит. Знаете, и вот, наверное, зависит от нас, когда мы говорим Слово Божие, когда вот мы живем, когда у нас упование, когда мы их предупреждаем обо всем, они не будут этого делать. Да, я знаю, что мы во многих христианских семьях, где вот так полноценные христианские семьи, даже я знаю таких братьев и сестер, которые жили среди неверующих, но которых, и они говорили, пока мы живем, и чтобы после нашей смерти, когда вот нас не будет, чтобы телевизора не было, друзья, и дети телевизор не приносили. Так сказал отец с матерью, верующие были, и они поминали их без всяких вот, ну как, то есть обед делали без спиртного, а у некоторых, прям еще не закончилось служение, они уже идут делать все по-своему. А я вот так думаю, знаете, жизнь идет, а ведь нам каждому придется, если Господь не придет, ну, переходить в вечность. А не будут ли наши дети нас вот точно так же, вот, знаете, уже пренебрежительно относиться? И вот я такой пример расскажу, друзья. Оно вот как-то все-таки со временем, ну, как-то что-то у нас теряется. Вот недавно у меня есть, ну, у меня ребенок не один и не двое, а есть сын, одному будет вот скоро 17 лет, а другому 19. И вот которому 19, он уже закончит учебное заведение, армия предстоит. И они вдруг неожиданно у меня спрашивают: пап, а присягу обязательно не принимать или можно принимать? А я вот посмотрел на них, мы росли во время гонений. И помню, даже вот в детстве, я еще в школе учился, в 7 или 8 классе с нами брат проводил разбор слова, пришла милиция, переписали, а потом вызывали в школе к директору. И все-таки, друзья, мы смело отвечали, не то, что наши дети сегодня. И когда директор беседовал, я ему рассказал, какой разбор, он говорит: вот, это вы такой разбор-то там проводили. А я думал, фонетический или синтаксический. Ну, директор в школе, он другого и не понимает разбора слова. А когда я ему рассказал, как мы проводили разбор слова, и когда он пытался меня устыдить, и говорит: ладно, иди, я еще буду с тобой беседовать, он больше никогда меня не вызвал. А сегодня я смотрю на своих детей, ну, думаю, что им ответить? Я говорю, смотрю на них, они еще не члены церкви. И хотя они стремятся, они вот стремятся в духовом оркестре играть, на строительство молитвенного дома они впереди, и даже диакон останавливает и говорит: потерпите еще немножко, потом следующую работу, потом сделайте. А вот все-таки, когда они спросили, надо присягу принимать или нет, ну, я говорю, ну, это уже ваше дело добровольное. Вот как вы будете? А тут журналы последние раздали, принесли ему домой. И там о похоронах Ивана Яковлевича вы читали? Да, братья и сестры? И я прочитал после этого здесь же статью вот эту, и как сын его рассказывал. Помните, Павлик? Еще он был маленький, Павел теперь уже Иванович. А тогда он говорит: я учился в школе, и нас должны были принимать в пионеры. И какая-то учительница пришла, говорит, видимо, она психолог. И она как поступила? Знала, что он верующий, а я в школу ходил с соседской девочкой, с Таней. И вот эта учительница говорит: Таня, ты повяжешь Павлику галстук. И нас повели в кинотеатр принимать нас в пионеры. И проходили мы мимо зоны, в которой сидел мой отец в это время. И когда нас вели мимо этого лагеря, ну, конечно, все школьники и все люди отворачивались, в другую сторону старались смотреть, ну, тут же заключенные. И один я смотрел в сторону зоны, повернул голову и смотрел, знал, что там находится мой отец, он страдает за Слово Божие. Вот это, братья и сестры, я читаю эту статью, вот после этого, после беседы с детьми своими. И когда нас привели в кинотеатр, я не дал повязать Тане мне галстук. Послышали всю грозу, упреки, насмешки, но я устоял. Я когда это прочитал, у меня как все что ожило. Я говорю: дети, идите сюда, ребята. Читаю им и говорю: а у ваш дед, отец мой, он отсидел 4 срока за Слово Божье. А вам теперь стоит ли задавать вопрос, принимать присягу или нет? Это мои дети, да, я членом церкви, может быть, так и не скажу, да, говорю, это ваше дело, как вот уже по вашим, а это мои дети, я говорю, а вам ли задавать вопрос, когда ваш дед столько перестрадал и ушел к Господу, а теперь вы спрашиваете, и они слушают и понимают. Друзья, да, у нас так иногда притупляется вот сознание, а как нам быть? А стоит ли, а может быть, полегче как-то? А может быть, как-то вот, знаете, даже мысль подходит, а вот сейчас многие там вот и где-то, может, и принимали, ну, может быть, и ничего страшного. А когда почитаешь, когда вспомнишь, что перетерпели наши братья и отцы, и тогда мы ободряемся духом, и когда вот мы так твердо говорим детям нашим, друзья, конечно, они не будут поминать нас спиртным. А написано, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И как поминать? Взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И вот когда мы взираем на кончину жизни наших братьев и сестер, мы начинаем подражать. Наш дух оживает. Братья и сестры, для чего это все рассказываю? Друзья, у нас тоже есть родственники. Постарайтесь, особенно пожилые братья и сестры, передать им вот это упование, вот эту надежду, нашу жизнь христианскую, чтобы когда окончится наша жизнь здесь на земле, они не блуждали во тьме. Они знали, как пригласить верующих. Мне пришлось много похорон провести. И разных видел. И несколько таких было сестер, которых схоронили родственники неверующие, и нас не пригласили. И мы только потом узнали, что их схоронили. А были такие, которые занимали большие должности там вот на работе, а приглашают и говорят, ребята, вы все делаете, как вы знаете, мы ничего вам, только вот что скажете, мы будем делать. Почему? По-разному дети Божии передали свое упование. И еще, друзья, у нас сегодня будет похороны, тоже расскажу. К нам приехал в Орел несколько лет назад молодой брат из Харьковской области, Олег Штерн. Фамилия его. Ему сейчас, вот он где-то прожил около 30 лет. Сначала он работал каменщиком, потом стал крыши крыть, потом расширился, стал рабочих нанимать. К нему ехали с Украины, нанимал наших российских рабочих. Потом купил дом, оставил церковь, оставил Господа, нашел себе женщину неверующую. И он такой худенький, стройненький, она раза в два или больше такая, идет с ней за ручку. Я посмотрел, думаю, что ты здесь приобрел? Приобрел российское гражданство, стал работать хорошо, на него люди работают, и в Орле, и в Москве у него объекты. И вот пошел смотреть крышу, как они там покрыли, и с этой крыши упал, оторвались внутри внутренности, еще скорая не приехала, он умер. Конечно, друзья, жалко. И я вот так вот и вчера об этом думал. И думаю, может быть, все-таки покаялся, пока лежал там на земле. Может быть. Но вы посмотрите. Сегодня вот есть у нас среди нас братья, у которых родители неверующие. Вот хотя вот брат Сергей, который первое слово говорил. У него одна бабушка верующая. А у него уже четверо детей. Он трудится в церкви. И вот сюда сегодня приехали мы на собрание. Разница, да? А у этого мама верующая, сестры верующие, он уехал на чужбину, можно сказать, сюда, оставил Господа, и вот сегодня будет похороны. Конечно, там обратились родственники к Павлу Николаевичу Ситковскому, в Харькове он жил. Ну, тот позвонил сюда, здесь уже теперь обед приготовили, и наши музыканты там будут играть. Друзья, а какая печальная кончина. Когда Иисус Христос обратился к апостолам, и когда ушли несколько человек от Него, или ученики там другие, ну, которых много было, Христос говорит, а вы не хотите ли отойти? 12 обращается. И Петр говорит, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы или слова вечной жизни? Братья и сестры, кому нам сегодня идти? Где нам сегодня искать, у разбитых ли колодцев воду живую? И пусть нас Бог благословит, друзья, которые здесь вот находятся, братья и сестры, пусть Бог нас благословит держаться Господа, держаться пути Его, и так вот твердо уповать на Него, чтобы не только нам быть спасенными, а чтобы нам вот и близких наших довести до небесных обителей. И вот про Моисея я прочитал. «Верою оставил он Египет». Египет – этот мир. Братья и сестры, когда вот мы с вами жили в этом мире, а когда Господь нам открыл путь спасения, как вот Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, он имел большое положение в этом мире, он имел это мирское будущее немаленькое, но когда он понял, вот пришел возраст и понял сущность этой жизни земной, он отказался от всех этих мирских прелестей, отказался от этого звания, и что он захотел? Лучше страдать с народом Божьим. Когда человек слышит Евангелие, когда он принимает евангельскую весть, то сатана ему говорит, а какие скорби ждут тебя, мысли такие приходят, а что тебе стоит перенести, а тебе вот это будет нельзя, а ты будешь страдать, а вот это вот тебе надо будет обязательно делать, ну вот как здесь вот, а Моисей что сделал? Отказался. И лучше захотел страдать с народом Божиим. И поношение Христово почел для себя больше богатством, нежели временные египетские наслаждения. А дальше что? «Ибо он взирал на воздаяние». Друзья, у нас тоже воздаяние большое в вечности. Пусть нас Бог благословит. Просто вот время, я уже не буду сильно распространяться, братья и сестры, постараюсь покороче. Но пусть нас Бог благословит взирать на воздаяние, которое Господь нам приготовил на небе. А дальше. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского». Когда человек оставляет этот мир, ой, как сатана грозится. Ой, как он грозится. А что фараон ему говорил? «Идите на работу, вы вот от безделия это задумали делать, идти поклоняться». А Моисей тверд в своем намерении: «Отпусти, мы пойдем совершим Господу служение на 3 дня пути». Ну, мягчает фараон, деваться некуда. «А кто пойдет?» «Пойдем с малолетними нашими». «Зачем детей берете?» «Нет, пойдем с малолетними». «Ну, тогда хоть скот не трогайте, скот оставьте». И что Моисей говорит? «Ни копыта», то есть ни следа ни одного. Друзья, если вот немножко у нас что-то в этом мире останется, мы обязательно туда вернемся. Если хоть чуть-чуть. И Моисей это знал, и он сказал: «Пойдем с малолетними нашими и со скотом нашим, и будем Господу жертву приносить». Очень твердо. Фараон разгневался: «Уходите, ну я так своими словами скажу, с глаз моих, иначе, если еще явитесь пред лицом мое, живы не останетесь». И что? И ушел Моисей решительно и твердо. Но как он ушел? Он как бы, видя невидимого, был тверд. Братья и сестры, конечно, если нам на Господа не уповать, если нам перед собой Иисуса Христа не видеть, псалмопевец Давид говорит: «Видел я Господа одесную, чтобы мне не поколебаться», то без Христа это не сделаешь. Но когда Господь с нами, Он нас вывел из этого Египта. Друзья, пусть у нас не будет никакого малейшего от того, чтобы нас связывало с этим миром. Если что-то тянет нас, если что-то вот привлекает нас этого мирского, нужно оставить. Моисей говорит: «Ни копыта», то есть ни следа одного, ничего не оставим, полностью уходим оттуда. Как бы видя невидимого. И вот помните, когда Израиль согрешил, и Господь говорит: «Не пойду с вами дальше». Что Моисей говорит? «Господи, если не пойдешь с нами, и нас не выводи, и нас не выводи». Друзья, если идти без Бога в землю обетованную, где течет молоко и мед, без Господа, лучше остаться в знойной пустыне. Но лишь бы там был Господь. И Моисей упросил Господа, и он дальше пошел с ними. «И верою совершил он Пасху и пролитие крови». Братья и сестры, какое наше упование, в чем состоит все упование нашей надежды, как не в крови Иисуса Христа? Я вот последний пример приведу. Моей теще в этом году, вот в январе, исполнилось 83 года. И когда у нее бывает день рождения, я прихожу, ну, с женой, с детьми, она меня всегда просит: «Сергей, спой мне псалом». Ну, я так пел ей раньше. «Такого, как есть, без дел, без слов. И верую в святую кровь, к тебе, Господь, иду». Братья и сестры, человек, которому за 80 лет, а что ему нужно? Ему нужно, такому человеку, как бы к Господу пойти. А это такой псалом прекрасный, догматический, можно сказать. «Такого, как есть, без дел, без слов. И верую в святую кровь, к тебе, Господь, иду. Такого, как есть, не смею ждать, чтоб кто меня смог оправдать. Твою познавшую благодать, к тебе, Господь, иду. Такого, как есть, для всех чужой, разбитый бурою земной». А дальше не помните слова как? «Сомнениях, страхе больной, к тебе, Господь, иду». Братья и сестры, неудивительно, у нас могут быть сомнения. Неудивительно, как я рассказывал, иногда вот дети спрашивают: «Пап, как быть?» А иной раз жалко их. И говорю: «А что вам ответить?» У нас появляются сомнения, у нас бывают страхи, у нас бывает какое-то несовершенство плоти нашей. Братья и сестры, а с чем идем ко Христу? «Господи, Твою познавшую благодать, такого, как есть, без дел, без слов, и верую в святую кровь, к Тебе, Господь, иду». Братья и сестры, пусть нас Бог благословит всегда видеть перед собой невидимого. И как Моисей совершил Пасху и пролитие крови, пусть вот это будет упованием нашим, Голгофский крест, на нем распятый Христос. И да благословит нас Господь не только самим спастись, а так вот упование, веру пронести, донести до близких наших, чтобы когда и мы уйдем в вечность, чтобы они не колебались и не сомневались, куда мы пошли и как им дальше поступать в их жизни. Аминь. Аминь. Помолимся еще.